Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Рональд 1. Глава 1. Твое Величество. Берег, усыпанный различным морским мусором. Мокрый песок, в котором утопают сапоги. Соленый ветер, влажный воздух, густой кустарник, начинающийся через десяток ярдов. Именно так их встретил оказавшимся таким недружелюбным остров. Гигантский остров. Рон примерно прикинул его размеры, он не меньше совокупной площади британских островов. Эксплораторы докладывали, что с островом все не так просто, но оттуда, из Вестероса, казалось, что место просто идеально. Оно и было идеальным. Умеренный климат, многовековые леса, среди которых произрастают даже железностволы, огромные пространства для пастбищ и пахотных полей, наличие больших рек, прекрасные озера, реликтовая мегафауна, развитая экосистема и мелкие поганцы. Рон сразу же насторожился, когда на дальние форпосты начали внезапно и подло нападать. Изначально никто даже не знал, кто нападает и почему, но со временем подробности были выяснены. Неприятные подробности. Нападают местные жители, аборигены острова. Ростом они в среднем не выше 5 футов. Некоторые образчики, считающиеся настоящими гигантами, достигают роста в 6 футов, но это такая редкость, что Рон подобных еще не встречал. Хоть и слышал о некоем вожде северного племени Бятунов, о Стлоре Великом, который настолько высок, что может смело дышать Рону в шею. Сам Рон уже достиг отметки в 6 с четвертью футов, что считается высоким ростом даже по людским меркам, но не таким уж самым-самым. Сандар Клиган, например, обладает ростом около 6,5 футов, хотя ему далековато до своего братца, Григора Клигана. Исходя из данных, полученных разведкой, сейчас на острове преобладает родоплеменный строй. Остроухие аборигены живут кланами, которые возглавляют старейшины и вожди, воюют между собой, торгуют, заключают договоры, строят заговоры, в общем, наслаждаются полноценной родоплеменной жизнью. По данным воздушной разведки, аборигенов тут много, 180 мелких поселений обнаружено и идентифицировано уже сейчас, еще порядка 700 требуют более полноценного обследования, с воздуха видно далеко не все. Квайн, что у нас с теми северянами? Рон отодвинул в сторону пустую тарелку. Мой король, на одном из кораблей северян прибыл весь благородный дом Лайтфутов с челядью, доложил Квайн, теперь официально носящий титул лорда-менеджера по всем вопросам. Хотят под вашу руку, так как король Лигдар Старк не в состоянии сейчас обеспечить безопасность своих подданных. Опять кровные охоты аборигенов. Понимающе покачал головой Рон. Это плохо, что Старк не воспользовался моими рекомендациями. Он воспользовался, ваше величество, но не все его вассалы. Квайн дал знак служанке, и та убрала тарелку с приборами со стола. На освобожденное место легла карта. Квадрат L8, Канданы пренебрегли налаживанием отношений с соседними кланами аборигенов, поэтому стали жертвой кровной охоты, которая краем задела и Лайтфутов. Квадрат M9, массы пошли дальше и показательно вырезали несколько поселений аборигенов, которые отказались идти под их руку. 2 дня назад обнаружили, КХМ, композицию из голов и обескровленных тел жителей замка Мшистый Холм. Под удар опять попали Лайтфуты. Кланы почувствовали вкус людской крови, поэтому договариваться Лайтфуты уже не могут, из-за чего предпочли собрать все движимые ценности и проситься под вашу руку, ваше величество. Правильное решение, довольно кивнул Рон. Принимай их и выдели на дел на западной границе. У земель Дибунов, они вроде самые адекватные. Будет сделано, ваше величество. Кивнул Квайн. К вам, Джон Сноу, с просьбой. Пускай. Кивнул Рон. В обеденный зал, где Рон обычно вел дела, вошел Джон Сноу, генерал армии его величества. Он изрядно возмужал, окреп, выглядел сейчас лет на 25, хотя ему лишь недавно исполнился 21 год. Бороду он старался нещадно брить, но, насколько знал Рон, лишь сегодня утром вернулся с полигона, поэтому виднелась минимум трехдневная щетина. Одет он был в традиционные рунные латные доспехи черного цвета, обеспечивающие защиту от выстрела из порохового ружья в упор. На лице Джона появился новый шрам, перечеркивающий левую скулу почти у глаза. Бронзовая стрела чуть не убила его, но призрак вовремя врезался в хозяина, чем спас ему жизнь. В общем, перед Роном предстал не по годам опытный воин, сильный, ловкий, с давно поселившимся в глазах холодом крайнего севера. Серые глаза смотрели на Рона с уважением, но в то же время с твердостью. Он знал свое место, и даже в глазах ближнего круга оно было очень близко к трону. Даже родной дядя не имел такого влияния на острове. Рон улыбнулся Джону и указал на место за столом. «Мой король, необходимо ваше личное присутствие», — покачал головой Джон. «Срочно. Неотложное», — уточнил Рон. «Весьма неотложное», — подтвердил ожидание Рона Джон. «Ну, тогда пойдем», — решил Рон, вставая из-за стола из мореного дуба. Пока шли в направлении гаражей, Рон решил подумать о текущей ситуации в его королевстве. Да, так уж получилось, что в первые месяцы колонизации острова начались внутренние движения среди домов севера. Старк пытался удержать ситуацию под контролем, действуя по плану, согласованному с Роном, но все полетело к старым богам. Никто не подозревал об аборигенах, которые начали причащать к своей бурной и кровопролитной межклановой резне и вестеросских беженцев тоже. Первоначальное разделение земельных наделов аристократии, особенно в свете обнаружения свирепых аборигенов, внезапно не понравилось, все внезапно стали недовольны текущим положением дел и требовали справедливого распределения. В общем, все обалдели от нетипичной ситуации и начали инстинктивно грести под себя как можно больше, пока не отобрали. Даже Хоулин Рид отметился, начав намекать Рону, что тестя обижать с землей совсем не следует, не по-родственному. Пришлось Рону генерировать решение, но он не придумал ничего лучше, чем предложить всем желающим откочевать от града Киевлин подальше, желательно северо-восточнее. Слово, дело. Эгдард в целом идею поддерживал, так как совершенно не знал, каким образом делить власть с Роном и как это вообще будет выглядеть. Раньше были обстоятельства непреодолимой силы, но теперь, когда перед ними целый остров, даже до Старка дошло, что его королевскость совсем не котируется ни Роном, ни Джоном, ни Квайном, ни Бриенной, то есть, вообще никем, кто хоть что-то решал во рву Киевлин. Нет, к нему относились со всем возможным уважением, король ведь, но общество посчитало, что лучше уж пусть будет отдельное королевство севера, то есть, королевство зимы. В память о своих предках, и согласно девизу дома, Эгдард решил, что такое название королевства будет ассоциироваться именно со Старками и только с ними, что имеет определенное значение для ментальности подданных. Все желающие покинуть город Киевлин погрузились на корабли северян и высадились на юго-восточном побережье острова. Статус лорда стал неуместным, да и народ начал требовать, чтобы Рон принял титул, который заслужил уже давно. Меньше народу, больше кислороду, именно так подумал Рон в день отплытия северян и принялся за массовую стройку. Первым делом возвели стены. Все как положено, 175 футов высотой, толстые, с артиллерийскими бастионами, рвом, глубиной в 20 футов, начиненным острейшими шипами. Но высокая стена и ров – это далеко не все, что Рон приготовил потенциальным осаждающим. На бастионах размещены пороховые пушки, одним грохотом способные разогнать толпу аборигенов. Но если этого будет недостаточно, то Рон приберег для храбрых малых примитивные фугасные ракеты, которые весьма неточны, зато очень зрелищны. Отстроив стены, Рон взялся за содержимое города. Сразу же построив систему канализации, он взял за правило к каждому зданию подводить каналы для водостоков и заранее устанавливать медные трубы для водоснабжения. В будущем нормы жизни станут таковы, что выливать отходы в реку будет считаться моветоном. Параллельно с водоснабжением Рон распорядился проводить и отопление, так как с королем ночи никогда не знаешь наверняка, От него ждешь и морского турне с мертвецами на гнилых кораблях. Да и с климатом на острове творится что-то неладное. Так первые эксплораторы как докладывали, что здесь чуть ли не тропическая жара, но Рона встретил пусть очень теплый, но умеренный климат, а это очень странно и неожиданно. Может, так на климате сказалась тотальная заморозка Вестероса. Покончив с канализацией и водоснабжением, Рон занялся непосредственно зданиями. Первым делом отстроил себе отдельно огороженное пространство под будущий дворец, который построил немного позже, без спешки и со вкусом. 5 этажей, в классическом стиле, больше никаких высоченных фаллических символов от запрятанных глубоко-глубоко комплексов. Рональдо повзрослел. Дворец был выполнен из желтого мрамора, залежи которого были обнаружены в 140 милях от нового города. Дизайн Рон скопировал с Букингемского дворца, примерно. Некоторые вещи повторить не удалось, так как не было подходящих материалов, но в целом вышло роскошно. Во всяком случае, местные такого еще не видели. Непосредственно город был разделен на 3 района. Промышленный, где концентрировались различные производства, обеспечивающие город всем необходимым, порт, чье назначение было ясно из названия, а также центральный, самый большой и населенный, где и проживала основная масса населения. Промышленный и центральный были разделены рекой, через которую пока что был лишь один мост. Благодаря внедрению общественного транспорта, заторов на городских улицах пока что не было, но Рон уже озаботился прорытием подземных тоннелей, которые строители до сих пор облицовывают рунным камнем. Когда их работа завершится, Рон укрепит стены тоннелей так, что им будет не страшен взрыв небольшой атомной бомбы. С освещением Рон пытается разобраться уже давно, но пока что приходится использовать керосиновые лампы. С электричеством дела отлично, но вот долгоиграющую лампу накаливания получить, скорее всего, удастся не скоро. Помня былой опыт, Рон также озаботился созданием огромных пищевых хранилищ, на всякий случай. Рон посмотрел на своих гвардейцев, бдительно следящих за обстановкой и готовых прикрыть короля от любой угрозы. Вооружены они были скорострельными пневматическими винтовками особой модели, какая вряд ли будет принята на вооружение, так как цена неприемлема для массового производства. Для производства этих винтовок требуется слишком высокая точность станков или очень высокая квалификация мастеров. Также в них широко применяются руны, что автоматически включает в процесс производства Рона, а он бы не хотел тратить время еще и на это, его слишком мало. Но главный недостаток этих винтовок – нет необходимости. Зачем простому солдату магазин на 200 пуль, тяжелый баллон, давление которого хватит на то, чтобы выпустить эти 200 пуль за 30 секунд, а также сложная механика, которую необходимо время от времени чистить. В общем, духовые скорострельные винтовки являются прерогативой гвардии, чего нельзя сказать о духовых ружьях. Солдат своих Рон вооружил обычными пневматическими ружьями, которые прошли проверку и признаны пригодными для внедрения в войска. Больше бесшумные ружья не являются достоянием лишь оперативников службы разведки, хотя у разведчиков по-прежнему самые лучшие образцы вооружения. Это не значит, что войсковая модель пневматического ружья сильно уступает модели для разведчиков, но значит, что упор в них сделан на другие, более важные для солдата характеристики. Например, мощность у войсковой модели выше, но количество выстрелов из унифицированного баллона меньше, а отдача сильнее. Магазин у войсковой модели меньше, всего 10 пуль, зато скорость перезарядки выше по нормативу на целых 1,5 секунды. К войсковой модели крепится штык, тогда как разведывательная модель лишена подобного крепления. Подытожив, можно сказать, что у данных моделей разные задачи, поэтому сравнивать их сложно. Да и роли это особой не играет, так как законы лесных битв недвусмысленно диктуют, что в качестве основного оружия солдата все еще будет меч. Старые добрые скивониски, без каких-либо изменений, заняли место на поясе каждого солдата, впрочем, как и небольшие щиты со специальной выемкой в правом верхнем углу, для ведения стрельбы из пневматического ружья. Конечно, гораздо комфортнее расстрелять нападающего из ружья, но в лесах острова зачастую бывает так, что враг обнаруживается на слишком близкой дистанции, нивелирующей преимущество ружья. Да и, как показала практика, низкорослые остроухие аборигены, вооруженные бронзовым оружием, не особо сильные противники в ближнем бою. Больше проблем доставляют их лесные засады и ночные налеты. «Машина подана, Ваше Величество», — официозно сообщил Джон, открывая дверь броневика. «Перемещаться приходится на броневике, так как того требует разработанный Сноу и Тарт протокол защиты первого лица. Место назначения — дом на окраине промышленной зоны, там сейчас находится связанный мышонка и посредник, Ваше Величество», — объяснил происходящее Джон, усаживаясь на кожаное сиденье напротив Рона. «Каким боком в этом участвуешь ты?» — не понял Рон, откидываясь на спинку от рывка машины. «Посредник вышел на меня», — ответил Джон. «Дай угадаю, Варис», — усмехнулся Рон. «Никак нет, Ваше Величество, железнорожденные», — покачал головой Джон, вытаскивая из кобуры духовой пистолет и проверил давление в баллоне. «Да ну, неужели Эйуран совсем перестал меня бояться?» Рон удивленно хмыкнул и тоже извлек из кобуры пистолет. «Не перестал». Джон удовлетворился состоянием пистолета и вернул его в кобуру. «Это не от него. Джонни, ты умеешь создавать интригу», — рассмеялся Рон, делая аналогичные действия. «Скоро там. Уже, Ваше Величество». Джон глянул в окно. Они вышли из броневика у небольшого каменного дома, построенного силами колонистов, но не Рона. Рон лично возводил лишь центральный район и производственные цеха в промзоне. «Ну и стены с дворцом. Какие люди?» – удивленно проговорил Рон. «Какие персоны? Добрый вечер, Твое Величество!» – поклонился слегка Викторион Грейджой. «И тебе добрый, Викторион Грейджой. С чем пожаловал?» Рон указал железнорожденному на один из стульев посреди пустой комнаты, одновременно с этим приближаясь к другому стулу. Викторион сел только после того, как уселся Рон. «Хоть и тупой, но правила знает», — оценил король действия железнорожденного. «Пожаловал я, Твое Величество, чтобы предложить одно дельце на миллион золотых драконов», — начал говорить Викторион. «Мы нашли этот ваш остров, проследив за одним торговым кораблем. Места у вас много, но это не значит, что я не стану топить все ваши суда еще на подступах», — прервал его Рон. «Твои предложения, железнорожденный. Поговаривают, что ты сильно не любишь моего братца, Эйурана», — криво усмехнулся Викторион. «Я дам его тебе. И золото. Много золота. Миллион золотых драконов. Это же много». «Да, это очень много», — кивнул Рон. «Но Эйурана можешь оставить себе. Мне нужен его валерийский доспех, его валерийский топор, а также его валерийский рог. Ты можешь мне это предоставить. Тогда золото я оставлю себе», — сменил условия Викторион. «За Эйурановы валерийские пожитки мы высадимся на севере вашего острова. И это, Акнинапа, как бишь там, а, пакт, во, пакт не нападения на 10 зим, 10 лет перемирия», — усмехнулся Рон. «Я не могу обещать вам безопасности на этом острове, так как здесь живут неприятные существа, дикие и свирепые». «Существа?» — не понял Викторион. «Это же ваш остров». «Да, остров наш», — кивнул Рон. «Но этих существ слишком много, чтобы быстро истребить». На самом деле, Рон просто посчитал, что тотальный геноцид – не его метод. Аборигенов можно не убивать, но интегрировать, а затем и ассимилировать. Некоторые кланы охотно идут на контакт, особенно если помочь им провиантом или железными мечами. Интеграция возможна, пусть и не сразу. «Сильные», — уточнил Викторион. «Такой вот он человек, мирные решения явно не входят в перечень его дипломатических способностей. Не особо. Но их много, и они предпочитают бить из-под тишка», — ответил на это Рон, принимая бокал вина, поданный одним из гвардейцев. «Вы справитесь, если не будете ломиться напролом. От кого ты? Только не говори, что идея переговоров принадлежит тебе. Я и не буду. Не стал юлить Викторион. А может и не умел. А Шагрид Джой. Слыхал про такую, твое величество? Конечно слышал. Кивнул Рон. Она, вроде как, в опале сейчас. Где? Недоуменно уставился на него Викторион. Эйуран ее не жалует. Перефразировал Рон. А, это... Понял наконец Викторион. Не жалует. Запретил приходить в простор. О, вы еще в просторе. Удивился Рон. На самом деле не удивился, так как агентура отслеживает передвижение железнорожденных и шлет еженедельные отчеты. Ага. Кивнул весомый Викторион. На Арборе. Рон знал об этом. Остров Арбор послужил местом для спасения десятков тысяч железнорожденных, которых король ночи вышиб из простора меньше, чем за 2 недели. Точнее, они сбежали меньше, чем за 2 недели продвижения его армии и мертвецов по простору. Еще и вода замерзает потихоньку, предположил Рон. Откуда знаешь? Настороженно спросил Викторион. Не знаю. Догадываюсь. Соврал Рон. Ага. Тряхнул головой Викторион, а затем решил сменить тему. Тепло тут у вас. Похолодало немного. Зима тоже на нас влияет, пусть и не так явственно, покачал головой Рон. Ланнистеры, я так полагаю, на острове Светлом. Да, там кукуют сейчас, бедолаги, подтвердил Викторион известную Рону информацию. И Аша с ними, у нее там какие-то потрохушки с ланнистеровским блондином, и ты послушал ее. Ты, Викторион Грейджой, лорд-капитан Железного флота, усмехнулся Рон. «Она дело говорит», — как бы оправдываясь, — ответил Викторион. «Пролив скоро замерзнет, там колдунство белых ходоков работает, не иначе. Я не видел еще, чтобы соленое море покрывалось толстым льдом». Рон не стал открывать перед туповатым железнорожденным мира осадков и агрегатных состояний воды, поэтому промолчал. Тем более зная, что король ночи сейчас в режиме реального времени нарушает законы физики. Ну или морозит воду не по-детски. Так что, руку жать будем. Викторион встал. Надо договариваться. Твой интерес есть. Эуран легко может сгинуть в море и плакали твои валерийские доспехи, а наш интерес – жизнь. Все по-честному. Как в старые добрые времена. Старых добрых времен никогда не было. Не согласился Рон. Люди предавали и обманывали всегда. Но я король, а ты скоро им станешь. Пожмем друг другу руки и будем надеяться, что вы не дадите мне повода вас уничтожать. Годков 10 точно не будет никаких нападений, заверил его Викторион. Мое слово, железо. По рукам. Протянул руку Рон. Надеюсь, все пройдет гладко. Я тоже надеюсь, твое величество. Пожал руку Викторион. Твое величество. Подумал Рон. Он стал автором расхожего выражения, который может позволить себе сказать в лицо королю только очень могущественный человек, ну или считающий себя таковым. Примечание. HTTPS. BTFCKNN. План города. Всем привет. Я, вроде как достаточно отдохнул от Рона, поэтому готов к нему вернуться. На самом деле, я думал над сюжетом и в целом концепция готова. У меня сейчас на работе грядет проверка, поэтому времени совсем нет, что означает редкие проды. Глава 2. Королева Неверленда. Пришел доклад от воздушной разведки. Доложил мышонок. Железнорожденные высадились на северо-восточном острове и практически сразу вступили в бой против объединенных кланов Тарисков. Тариски потерпели поражение и отступили в леса. Ожидаемо. Рон провел рукой по широким пластинам левого наруча. Валерийская сталь не отражала света от пламени камина, оставаясь темно-серой. «Что с паспортами?» «Внедряем», — ответил мышонок. «Квайн неплохо помог. Сейчас происходит замена переписных листов на паспорта. Переписный лист — документ, который вручали каждому жителю Рвакиилин при переписи населения, произошедший 2 года назад. В нем содержались основные данные обладателя». Полное имя и фамилия, если есть, конечно же. В паспорта же теперь вносятся и фамилии, которые люди были обязаны придумать и вписать, если умеют. В случае неграмотности, Данные вносили специальные писари в главной ратуше. Фотографии в паспорта делали с помощью камер обскуров, установленных на первом этаже ратуши. Пока что фотографии нечеткие, но человека узнать можно. Фотокарточка запаивалась в кармашек из прозрачного латекса, чтобы продлить срок ее службы, но уже замечались тенденции к помутнению и размытию, технологию еще оттачивать и оттачивать. Паспорт выдавался каждому гражданину, сроком на 3 года. Народу не так много, далеко не миллион, поэтому справились, пусть и пришлось некоторые цеха перенаправить всецело на производство фотобумаги, которую изготавливают по методике желатино-серебряного фотопроцесса. Живучесть фотокарточек приемлема, пару-тройку лет выдержат, а там можно и заменить. Серебро Рон решил из монетного обращения убрать, чтобы использовать его только в промышленных целях. Золото навалом, оно серьезно обесценилось, поэтому нужна была альтернатива, которой послужили монеты из платины. Монеты непростые, а с защитой от подделки, печатные матрицы такой сложности, что потенциальным фальшивомонетчикам придется очень хорошо постараться, чтобы изготовить достоверную копию, а стоит монета только своего номинала, который немного ниже золотого эквивалента. Особенностью добычи платины являлась тотальная монополия Рона. Месторождение пока что одно и весь добытый там металл идет на выплавку монет. Царская водка помогала выделить относительно чистую платину из сплавов, в виде которых она и добывается. В общем, фальшивомонетчиков Рон не опасался, хотя в будущем все же придется вернуться к золоту, но это будет совсем потом. Торговля с внешним миром идет с помощью золота, но уцелевшие эссосские вольные города начали интересоваться новыми монетами, которыми так неохотно расплачиваются торговые представители королевства Британия. Да, Рон не стал выдумывать чего-то романтического и величественного, просто использовав простое и непонятное для местных наименование. Торговые фактории, как и разведывательные ячейки, продолжили свою деятельность, взаимодействуя с Эссосом, пусть и огибая Вестерос с юга, канал надежно закован в лед, что сделало невозможным простое и быстрое сообщение между континентами. Торговый флот это не остановило, и он ходил пусть и дольше, но все так же неуклонно. Это несомненно положительно сказалось на экспортных ценах, зато риски выросли. Пираты считали за честь попробовать на зуб торговые корабли Британии, но корабельные пневматические пушки сделали абордажи технически неосуществимыми. Тем не менее, новые пираты, занимающие места погибших, не оставляли попыток, так как прецедент удачного захвата был, случилась поломка двигателей из-за шторма, который рассеял флотилию, поэтому отбившийся корабль встал у ближайшего необитаемого острова Ступеней, где его взяли пираты, воспользовавшиеся покровом ночи. Двигатель починить они, разумеется, не смогли, но ходовые качества корабля, не лишенного парусной оснастки, их впечатлили. А действующая пушка некоторое время позволила пиратскому капитану Дреку Полоссу быть грозой узкого моря. Закончил он плохо, так как давление в баллонах закончилось, как и снаряды, а новых взять было негде. Печальную судьбу пирата Рон узнал из доклада отдела разведки, его четвертовали в Браавосе, прямо на центральной площади. Слишком многим он наступил на ногу, поэтому захват его был вопросом времени. Корабль теперь браавосийский, и Рон на него не претендовал, приз есть приз. Морское право он знает, поэтому отказался, когда браавосийские партнеры предложили его вернуть в знак добрых отношений и уважения. Злополучный захват создал легенду, будто корабли Уизли набиты золотом и бесценными товарами, а также оружием, которое сделает любого, даже самого тупого капитана, непобедимым на море. Легенды отчасти правдивы, так как золото порой возили, и бесценные товары тоже, но оружие, после инцидента с захватом, уничтожалось подрывом, в соответствии с протоколом. Если захват судна неизбежен, капитан поджигает заряды, вмонтированные под пушки. Так вот они и учатся жить в новых условиях. На острове, проблемы с аборигенами, в море, с пиратами, а Вестерос по-прежнему закрыт. Король ночи следит за своими владениями, что проявляется в полчищах вихтов, денно и ночно патрулирующих бескрайние просторы Вестероса. Ну что сказать, он может это себе позволить. Некоторые персоны посчитали бегство глупостью, но Рон не обращал на них внимания. Глупость держать оборону между молотом и наковальней. Договориться с Дейнерис было невозможно, с Тирионом тоже. О короле ночи можно было и не говорить. И воинства с обеих сторон были серьезные. У южан была итийская армия, будто специально предназначенная для штурма крепостей. Колдуны приближали барьер, делая пушки бесполезными, что неизбежно превратило бы кровопролитный штурм в увеселительную прогулку с кровавой мясорубкой на стенах. Рон это видел своими глазами, к этому все и шло. Король ночи привел под стены многие сотни тысяч мертвецов. Он собирал их столетиями, готовился к тому, чтобы взять Вестерос. Кандидата один точно бы не хватило, обсидиана тоже, так как он имеет свойство ломаться. Пусть Рон наснастил обсидианом всех, кого мог, но этого явно было недостаточно. Стены для вихтов не особо сложная преграда, а внутри крепости рваки или нани бы устроили кровавую баню, которую не смог бы остановить даже Рон. Магия, не панацея. У короля ночи однозначно есть пара десятков домашних заготовок против Рона, поэтому вступать с ним в магический поединок – самоубийство. О предводителе вихтов ничего не известно, а неизвестность убивает. Учитывая вышеизложенные факты, единственным выходом было бегство. Просто судьба так бросила кости, что безопаснее было уйти. Но это не значит, что Рон не вернется. Когда-нибудь Эрглор одолеет великого иного, это вопрос времени. Не зря же уже сейчас оставшиеся в живых красные жрецы объявили аж 7 Азорахаев, каждый из которых именно тот самый. В азорахаевских рядах по-прежнему состоит бывшая королева андалов и первых людей, бурерожденная и так далее, Дейнерис Таргариен, которая сейчас неизвестно где и занимается неизвестно чем. Рон надеялся, что она сейчас активно кормит червей или рыб. Радует, что злой карлик убит Дейнерис. Этого следовало ожидать, так как девица как раз такого склада характера, допускающего именно такой метод решения проблем дележа власти. Агенты, к слову, собрали все доступные сведения о Тирионе Ланнистере. Оказывается, охотился он именно за Роном. Его не особо интересовали остальные, так как его бог послал ему задачу и даже выплатил аванс. «Всегда надо работать с проверенными партнерами», — подумалось Рону. «Ну или не выплачивать такой крупный аванс, это же глупо». Следует также упомянуть отца злого карлика, Тайвина Ланнистера. Он не потерялся в динамично портящейся ситуации, а эвакуировал часть итийцев и новогискарцев на остров Светлый, где они сейчас суетятся, не способные высунуть оттуда и носа. Лед приближается к их берегам, что означает заинтересованность короля ночи в истреблении всех жителей всего Вестероса. Наверное, пунктик у него касательно этого. Усмехнулся Рон своим мыслям. Железнорожденные сделали ставку на Рона и пока что выигрывают, так как неотвратимая смерть им больше не грозит. Хотя, не надо недооценивать аборигенов. Они уже выкинули пару оригинальных фокусов, которые поставили в тупик даже самого Рона. Например, однажды пробрались на одну из многочисленных ферм и вырезали скот, одновременно посыпав солью часть поля. А однажды устроили засаду 7-му батальону 3-го полка пехоты, находившегося на марше. Никто не ждал дневного нападения, так как обычно остроухие предпочитают нападать ночью. Было убито 8 человек, а 3 они увели в плен. Освежеванные тела 3 пленных потом обнаружили на деревьях, дальше по маршруту следования. К сожалению, в лесах остроухие чувствуют себя превосходно, что сильно затрудняет их обнаружение. Кстати, нападают на Рона только несколько кланов, которые считали себя непримиримыми борцами с захватчиками, а остальные близлежащие кланы предпочитали соблюдать вооруженный нейтралитет. Рон не лезет особо в их дела, они не воюют с ним. «Где Бриенна? Я не встречал ее с утра», — вспомнил вдруг Рон. «И где Джон? КХМ? Мышонок замялся, не зная, как реагировать. Впервые на памяти Рона. Хаем. Рон подозрительно прищурился. Это то, о чем я думаю. Не знаю, о чем вы думаете, ваше величество. Ответил мышонок, быстро взявший себя в руки. Они со вчерашнего дня на боевом дежурстве у ферм, насколько я знаю. А. Рон замер с открытым ртом. Понятно. Хорошо. Мне показалось, что они... Да, ваше величество. Кивнул глава отдела разведки. Давно. Уточнил Рон. Последние 3 месяца, ваше величество. Мышонок потупил взор. Понятно. Рон хмыкнул. Бриенна, конечно, девушка что надо. Такие мускулы не у каждого мужика встретишь. Не знал, что Джон ценитель таких вот. Они слишком много времени проводили вместе, милорд, сказал на это мышонок. Бриенна эффектно, превосходный мечник, стрелок, солдат. Джону это ближе по духу, и этого нет у утонченных дам, не способных и меча удержать дольше пары мгновений. Я давно ожидал чего-то подобного. Рон задумался. Джон, конечно, солдат до мозга костей, да и лордом или королем он себя не считает и не считал никогда. Вся его жизнь, подготовка к войне, затем походы, муштра подчиненных, битвы, солдатский быт, взяла свой ход мысль. У Бриенны ситуация аналогичная, с самого детства готовилась к войне, воевала, убивала, затем в ее жизни случился я, который предоставил хорошее рабочее место и службу. В войсках они друг другу ровня, так как начинали одинаково, субординации между ними нет. А я-то, сука, думал, что они это так дружеские чувства проявляют. Вот же, для Рона этот служебный роман был скорее благоприятным. Во-первых, закроется вакансия жены дважды королевского бастарда. Во-вторых, не придется искать мужа для Бриенны. Это та еще задачка, так как сильных женщин мужчины традиционно опасаются. В-третьих, это существенно снизит шанс потенциального разлада между двумя ключевыми фигурами королевской армии. Делить им пока что нечего, а в случае брака станет совсем нечего делить, так как в Вестеросе нет понятия раздельного бюджета и прочих новомодных явлений постмодерна. Но есть и минус, рано или поздно потребуется замена для Бриенны, что создаст некоторые сложности. Сойдет кто-нибудь из заместителей, но для этого нужно озаботиться их надлежащей подготовкой. Решено. Вдруг воскликнул Рон. Браку, быть. Мышонок просто нейтрально кивнул. Возможно, даже каким-то своим мыслям, а не решению Рона. Земли клана Габрантов, племени Рикантонов, 304 год, 11 месяц, 15 день. Геннир внимательно смотрел на фермы захватчиков с высокого дерева. Старейшина направил 2 десятка молодых воинов в качестве дозора за незваными, от которых только и ждешь вероломного нападения. Пока что, конкретно эти незваные, ведут себя мирно, меняют с некоторыми кланами лунное серебро на полезные инструменты и одежду, дарят подарки, пытаются учить язык рикантонов, проще говоря, усыпляют бдительность. Геннир полностью поддерживал мнение старейшины Будлука, считающего, что заморские захватчики просто втираются в доверие, чтобы ударить, когда никто не ждет. Геннир тихо позвал его с соседнего дерева Малок, друг детства. Чего? Так же тихо спросил Геннир, медленно поворачиваясь в сторону Малока. Ты что, не видишь? Кто-то идет. Возмущенно прошептал друг, нахмурив брови. Лицо Малока было замазано соком деревьев и грязью, чтобы снизить заметность. Одет он был, как и Геннир, в халат из зеленых листьев, пропитанных специальной смолой, чтобы не гнили. Халат делала мать Малока, Прая, в прошлом старшая разведчица клана, поэтому изделие вышло на славу, Малока очень сложно разглядеть даже с близкой дистанции. К лесу действительно кто-то шел, не скрываясь, беспечно, словно на своей земле. Геннир от злости скрипнул зубами. Незваные. Хайдун. Сиродвич. Один из незваных, очень высокий, с обожженным лицом, пытался что-то сказать на рикантонском. Чуть меньше минуты потребовалось Геннеру, чтобы осмыслить значение. «Эй, человек, есть поговорить?» Никаких инструкций на подобный случай старейшина не давал, поэтому Геннир не знал, как будет действовать Лемир, старший отряда. «Майфию хинот эйса утрафат», — продолжил коверкать язык незваный. «Будгдал». Геннир чуть не сломал голову, пытаясь преобразовать эти неправильные слова в нормальные, но он справился. «Мой старший, старейшина хочет переговоров. Выгодно». Незваный был одет в черную железную броню и вооружен мечтой Геннира, длинным железным мечом. Как говорят воины из кланов, воевавших с незваными, железные мечи режут бронзовые как дерево. Поэтому единственное надежное средство для борьбы против них – меткие стрелы. Геннир считал себя неплохим лучником, так как занимался луком с детства, иногда даже в ущерб топору и копью. Сейчас у него имелся довольно мощный лук, и он мог бы прострелить голову незваному прямо отсюда, но нельзя. Старейшина велел не убивать, если они не нападают первыми. Фанвичу привбет. Незваный снял со спины торбу и вытащил из нее тонкие металлические палочки с тканью. Буддафу нарасума. Было тяжело, но Геннир понял, что хотел сказать незваный. Позовите старшего, старейшину, а я подожду. «Посижу здесь, наглый сукин сын», — констатировал Геннир, начиная закипать. «Может подстрелить его». Незваный разложил из палок и тряпок некое подобие стула и с удовольствием расселся в нем. «Что он себе позволяет?» — спросил возмущенно Малок. «Может прикончим его?» — всерьез спросил Геннир. «Он нагл непомерно, расселся как у себя дома, еще и просит что-то. Ты понял, что он сказал?» — удивился Малок. «С трудом», — признался Геннир, медленно стряхнув рукой насекомое, забравшееся ему на нос. «Он зовет старейшину, предлагает какую-то выгодную сделку. Началось какое-то едва заметное движение на других деревьях, кажется, Лемир принял какое-то решение». Малок оглянулся куда-то и прислушался. Тихий посвист Лемира сигнализировал сбор, поэтому Геннир, ловко перемещаясь по заранее сооруженным ступеням на ветках, начал движение в сторону позиции старшего отряда. «Кто-нибудь понял, что сказал этот незваный?» — спросил Лемир, озадаченно почесывая затылок под капюшоном. «Я, кажется, разобрал, что он хотел сказать». Решился выступить Геннир, обнаружив, что он единственный, кто хоть что-то понял из слов незваного. Лемир испытующе посмотрел на него, а затем решил, что Геннир достоин слова. «Ну, он сказал, что есть разговор с кем-то, а затем сказал, что есть выгодная сделка», — ровным голосом ответил Геннир, держа себя в руках. «У них с Лемиром есть несколько вопросов между собой, но пришлось отложить их на время слежения за незваными. Значит, они знают, что мы здесь», — с глубокомысленным выражением лица заключил Лемир. Геннир осознал это еще когда незваный шел к лесу, а Лемиру потребовалось для этого столько времени. Или он хочет казаться умнее. Это же и самому медленному ленивцу понятно. Непонимающе воскликнул Малок. Ленир недобро зыркнул на него, но не стал остро реагировать. «Я тебе слова не давал», — сказал он. «Надо сообщить старейшине и вождю. Ироддин, ты пойдешь». Самый быстрый из отряда молча кивнул и подошел к краю площадки. «Передай все, что слышал», — напутствовал его Лемир. Даже неопытный в этом деле Геннир знал, что следует точнее ставить задачи, так как особым умом Ироддин не отличается и может что-то напутать. Как так получилось, что неумелый и откровенно туповатый Лемир стал старшим отряда? Он сын вождя.